Борис Романовский. Князь из картины. Книга 13. Глава 1. Несколько секунд я переваривал услышанное, после чего спросил: «Ты говорил с Колей?» «Нет», — ответил Борислав. «Он не отвечает на мой звонок. Попробуй ты связаться с ним, он тебя больше уважает». «Ладно, сейчас попробую». Сбросив звонок, я набрал Шнайдера. Шли гудки, и когда я уже думал, что он так и не ответит, с той стороны раздался голос. «Руслан, сейчас мне некогда говорить, я занят». «Занят тем, что превращаешь людей в мертвецов?» — иронично спросил я. Несколько секунд висела тишина. «Так надо», — сухо ответил Шнайдер. «Я создаю свою мертвую армию. Каждый новый солдат усиливает меня». «Ты в своем уме?» — хмуро спросил я. «Весь мир объединится против тебя. Ты думаешь, что сможешь справиться одновременно с десятками высших магов, среди которых будут и Филипп с Бориславом?» Вновь пауза. «Я не собираюсь», — начал он, но снова замолчал. «Мне нужна армия. Просто не вмешивайся». Я хмыкнул. «Если тебе нужна мертвая армия, то отправляйся в Этерн. Там полно чумных монстров. Со своей нынешней силой ты легко сможешь дать отпор даже кошмарам. Тебе ведь не важно, люди это или монстры?» «Мне нужны люди», — ответил Шнайдер. «Разумные существа. Монстры не подойдут для моей армии. Просто не вмешивайся». Он отключился. Я несколько секунд стоял и думал, как отнестись к услышанному. «Похоже, Борислав прав. Коля и правда слетел с катушек». Я подошел к столу и оперся о него, усиленно размышляя над тем, как поступить. Впрочем, что я сейчас могу сделать? В прямом противостоянии у меня сейчас нет шансов против Шнайдера, даже если учесть Титана и Бобора. Мне снова позвонил Борислав. «Ты смог поговорить с ним?» — спросил он сразу. «Да». Я пересказал ему наш разговор. Борислав некоторое время молчал. «Ты будешь вмешиваться?» — спросил я. «Пока нет. Это территория другой страны. В первую очередь надо дождаться реакции высших магов Европейского Союза. Когда они попросят о помощи, тогда вмешаюсь». «Шнайдер продолжает увеличивать свою армию?» — мрачно спросил я. «Уже нет, остановился. В общем, пока ждем». Борислав отключился. Я покрутил смартфон в руке и убрал его в карман. «Ладно, последую совету алхимика и пока понаблюдаю». Я направился в сторону лифтовой комнаты, по пути размышляя, сколько моей вины в случившемся. Это я поместил в грудь Коли сердце дракона смерти, что сильно изменило его характер. Я надеялся, что человечность в Шнайдере одержит верх над его внутренним монстром. Но либо я ошибался, либо Коля преследует какую-то очень важную для себя цель. Например, он нашел способ стать высшим магом шестого шага. И для этого ему нужна та самая армия мертвых. Пребывая в глубоких раздумьях, я вышел из лифта уже в замке князя Уральского. Меня встретила Стефания. Она была одета в легкое белое платье, а с ее ушек свисали сапфировые сережки. Светлые волосы Стефании были аккуратно уложены в изящную прическу, и несколько локонов падали на ее тонкие плечи. Девушка улыбалась, ее голубые глаза словно сияли внутренним светом. «Каждый раз, когда я тебя вижу, ты становишься все прекраснее и прекраснее», — искренне сказал я. Стефания немного смутилась. «Я провожу вас, князь. Если ты не против, то обращайся ко мне, как прежде», — попросил я, и мы вместе зашагали по коридору. Хоть я и жил в стародавние времена, но сейчас я нахожусь в теле подростка, И это по-своему влияет на мой разум. Иначе я бы ходил и брызгал тут слюной, ругая всех подряд». Стефания хихикнула. «Вы совсем не похожи на старого человека. Я и правда думала, что вам 17 лет». Я довольно улыбнулся. Мне ее слова понравились. «Как там твой пушистик?» — поинтересовался я. «Он очень милый», — чуть оживилась Стефания. «Он подружился с Бубусом, и они часто вместе играют». «Бубус?» — не понял я. «Ну, это большой пушистик моего отца». Я улыбнулся, вспомнив того гигантского пушистика, от которого у Уральского выросли шикарные волосы. Легко переговариваясь, мы со Стефанией поднялись на вершину башни, где она попрощалась со мной. На площадке за столиком сидели Уральский и Григориан. Они пили вино и о чем-то болтали, наблюдая за битвой своих безликих. «О, Руслан!» — махнул мне рукой Уральский. «Присаживайся, Лазарь скоро будет». Я подошел к ним, сел и посмотрел вдаль. Там я увидел гигантского черного волка, на голове которого лежал Альфа. Лазарь же стоял на спине монстра. Черный волк стремительно подлетел к нам, и Лазарь перелетел на вершину башни и занял свободное место. «Зови своего безликого», — сказал мне Уральский. «Устроим спарринг». Я отдал мысленный приказ. Пока я наливал себе бокал вина, мой безликий ветреник уже добрался до замка. «Пусть будет 2-2», — предложил Григориан. «Два мага ветра против черныша и моего крепыша». Мы с Уральским переглянулись и кивнули друг другу. Следующие несколько минут мы комментировали битву наших стражей. Мой безликий выгодно отличался от всех остальных, благодаря копии короны Северного ветра. Он был быстрее, его атаки были мощнее, и Григориан из-за этого постоянно ныл. Уральский поддерживал его. «Даже у меня нету такого артефакта», — бурчал он, попивая вино. «Зато у тебя молот есть», — сказал я. «Ну и что?» — хмыкнул он. «Это всего один высший артефакт». «Ох, а раньше-то как ты им гордился», — хохотнул Григориан. «Так это раньше было», — отмахнулся Уральский. «Все изменилось после того, как кое-кто, не будем показывать на него пальцем, он скосил на меня взгляд. Приперся в императорский дворец, обвешанный высшими артефактами, как елка новогодними игрушками». Уральский с завистью глянул на мою кирасу. «Что ж поделаешь», — пожал я плечами. «Как говорится, каждый получает ништяки по способностям». «Впервые такое слышу», — хмыкнул Уральский. «Молодой еще», — отмахнулся я. Князья посмеялись. Мы еще некоторое время болтали, перешучиваясь, пока два наших ветровых безликих не уделали своих противников. Крылатый волк был подбит и с ревом полетел куда-то вниз, кувыркаясь в воздухе. А второй безликий чудом успел сбежать от двойного ветрового торнадо, что чуть не расплющило его. «Ладно», — сказал Уральский. «Перейдем к делу. У высших магов есть традиция. После того, как кто-то прорывается на высший ранг, мы зовем его и рассказываем информацию, которую не должен знать обычный человек». Тут Уральский поморщился и продолжил. «Правда, большинство этой информации стало доступно всем подряд. Теперь даже алкаши, сидя в таверне, могут с важным видом обсуждать преимущества высших магов первого шага, стихийной направленности или светлой магии. И все из-за тебя», — он недовольно посмотрел на меня. «Это твои люди растрындели эту информацию на всю империю». «Так и есть», — кивнул я. «Но это, поверь, пойдет только на пользу». «Ты узнал что-то интересное?» — с любопытством спросил Григориан. «Да, конечно, я много чего узнал». «Из восьмого этажа», — заинтересовался Лазарь. «Расскажи про него», — попросил Уральский, забыв об изначальной теме разговора. Я, не вдаваясь в детали, поведал о моей жизни в Академии Ордена. Все три князя с большим интересом слушали меня. Не стал скрывать я и про гласовцев, и про то, что они ушли в другой мир. «Надо же!» — удивился Уральский. «Кто бы мог подумать, что в этой башне уже многие тысячи лет спят люди?» «Наверное, хорошо, что они свалили», — задумчиво сказал Григориан. «Боюсь, появись столько магов на земле, возникли бы большие проблемы». «Возможно», — согласился я. В это время вдруг раздался вой. Я повернул голову и увидел Альфу, который стоял на голове черныша и выл на луну. Следом за ним, со стороны Уральских гор, тоже раздался вой, причем весьма внушительный, выли тысячи монстров. «А твоя армия волков все увеличивается», — заметил Уральский. «Сколько их уже у тебя? 3000? 4? 5?» — улыбнулся Лазарь, с гордостью глядя на своего фамильяра. 5000 волков?» — пробормотал Григориан. «Магических волков», — поправил его Лазарь. «И среди них нет детенышей или немощных. Я считаю только тех, кто может сражаться». Я удивленно приподнял брови. «Армия этих монстров, боюсь, и от моего замка камня на камне не оставит», — заметил Уральский. «Конечно, если меня тут не будет». Я вспомнил, как чудак во время обсуждения высшего фамильяра упоминал волков Лазаря. Так вот, о чем он говорил. «Подожди-ка, Лазарь», — вдруг о чем-то вспомнил Григориан. «Помнится, во время вторжения была небольшая стая белых здоровенных волков, среди которых было немало старших магистров. Но они вдруг все почему-то взяли и ушли куда-то. Это твоих рук дело?» «Да», — кивнул Лазарь. «Они присоединились к моей армии. Жаль только, что их вожак, высший монстр, не поддался. И чернышу пришлось его убить», — с сожалением добавил Лазарь. «А где сейчас твои волки?» — спросил я. «Ты их не отправил в сибирский анклав?» «Они в Уральских горах. В анклав волки не входили», — покачал головой Лазарь. «От них было мало пользы. Мы с чернышом были гораздо полезнее, чем все остальные волки. Их бы атаковали все, и монстры, и люди». Я обсудил этот вопрос с императорским родом и расположил волков у дорог, чтобы они встречали всех сбежавших монстров на пути к разным городам. А когда вторжение закончилось, вернул их в горы. «Вот как?» — кивнул я. «Давай вернемся к нашей теме», — вспомнил Уральский. «По старой традиции мы, старшие товарищи», — тут он иронично хмыкнул, «должны рассказывать новеньким высшим магам информацию, которую они не могли получить ранее. Также мы предупреждаем о причудах и их опасности. Кстати, если я не ошибаюсь, твоя причуда — это дурацкий юмор». «Ты не прав», — покачал я головой. «Моя причуда — это высококачественный юмор. Мне вспомнились первые недели после перерождения. Тогда у меня были душа и разум высшего мага, в то время как тело было невероятно слабым. Из-за этого моя причуда постоянно давала о себе знать, и мне все время хотелось шутить. Хорошо, что это не привело к чему-то плохому. Я лишь прикалывался над родичами и врагами. Со временем мне удалось совладать с причудой, особенно после третьего этажа башни испытаний, когда мой разум переселился в тело куклы. После такого опыта мой контроль над причудой значительно усилился. А сейчас, став высшим магом, я его и вовсе держу в узде. Но вот те, кто только-только стали высшими магами первого шага, часто могут пострадать от своих причуд. Мне вспомнился граф Нарышкин, который был на пике ранга старшего магистра, и его причуда жадности уже давала о себе знать. Так на этой жадности я его и подловил, когда он полез за мной в мой зал реликвий. «Надеюсь, у тебя безопасная причуда?» — спросил я у Лазаря. Он поморщился. «Я составляю досье на каждого человека, которого знаю. У меня дома несколько шкафов набито документами, причем я записываю все от руки». Он криво усмехнулся. «Иногда это занимает много времени, и сильно отвлекает от важных дел». «Это еще нормально», — хмыкнул я. «У меня был один знакомый высший целитель, который мог впасть в дикую ярость и не контролировал себя». Мне вспомнился молодой Ильяс. «Да, были времена». «Вот у него причуда была весьма опасной», — продолжал я. «Или вот еще. Один мой знакомый при любом хоть немного серьезном деле составлял планы со всеми возможными вариантами событий. Тут я вспомнил уже Тимура». «А это разве не полезно?» — спросил Лазарь. «Ну, как сказать», — хмыкнул я. «Если ты находишься в городе, который осажден ордой монстров, и тебе буквально надо сейчас что-то сделать, а твоему стратегу нужно часа два для того, чтобы составить полноценный план на все случаи жизни. В общем, это может стать большой проблемой». «Понял», — кивнул Лазарь. «В общем», — снова подал голос Уральский, «практически вся информация, которую мы обычно говорим новеньким высшим магам, тебе известна». Он коснулся пальцем кольца. В его руке появилась папка с бумагами. «Кстати, у меня тоже есть пространственное кольцо». Амина сказала, что уже не солидно ходить с пространственной сумкой. «Тут информация по всем рейдам в Этерн». Уральский положил папку на стол. «В некоторых вратах мы после вхождения сразу встречались с кошмарами и несли потери, с трудом выбираясь обратно. Но были случаи, когда у нас было время оглядеться. Также в папке более полная информация по другим странам, их высшим магам, башням ордена и их особенностям, организациям и прочему». «Благодарю», — кивнул я, взяв папку. «Что насчет высших магов пятого шага? О скольких из них известно?» «Ну, одного ты знаешь. Филипп Черепецкий», — заговорил Григориан. «Второй глава Ордена Убийц, тот самый высший алхимик, с которым ты нас свел». Я кивнул. «Еще один появился в Европейском Союзе, но он не дает о себе знать, закрылся в своем замке и не отвечает на запросы. Точно известно, что он некромант. Получается, князьям еще неизвестно про Шнайдера и его армию мертвых. Ходят слухи, что Эверхард, старый целитель, может быть высшим магом пятого шага», — продолжил Григориан. «Недавно он навел шороху, прикончив сразу нескольких высших магов». «О, это, похоже, Ильяс повеселился, когда я на время вернул его в пиковое состояние. Также ходят слухи, что в Индии живет один отшельник пятого шага». «А еще глава храма в Тибете», — добавил Уральский. «Он тоже явно пятого шага». «Возможно, да», — согласился Григориан. «Как видишь, мы можем лишь предполагать», — обратился ко мне Уральский. «Вообще, если так прикинуть, то в Китае может быть от одного до трех высших магов пятого шага. В Индии двое таких кандидатов, только один уже пару сотен лет не появлялся, и он мог помереть. Среди индейцев есть один на американском континенте, у британцев тоже один такой. Официально известно, что они высшие маги четвертого шага, но, возможно, они уже достигли пятого. То же самое можно сказать о главе Ордена Крови, но тут тебе виднее». «Нет, он пока не пятого шага», — покачал я головой. «Ему довольно далеко до него». «Ну, хоть так», — проворчал Уральский. «В общем, точной информации у нас нету». Я кивнул. «Что ж, думаю, помимо моих знакомых, есть и другие высшие маги пятого шага. В чем я точно уверен, никто на Земле не достиг шестого шага». Тут раздался звонок. Уральский достал смартфон и сказал: «Прошу прощения, видимо, что-то важное». Он ответил на звонок, выслушал кого-то и нахмурился. Затем отключился, обвел нас взглядом и сказал: «В Европейском Союзе творится какая-то чертовщина. Все люди в родовом замке Шнайдеров и его окрестностях превратились в мертвецов. Похоже, это действие высшего некроманта пятого шага. Высшие маги Европейского Союза боятся к нему подлетать и просят о помощи у нашего светлейшего князя. Мы пока не вмешиваемся и ждем». Некоторое время мы все молчали. «Ненавижу некромантов», — тихо сказал Лазарь. «Был негативный опыт?» – заинтересовался я. Он кивнул. «Встретился тут с одним из Китая. Еле ноги удрал, хотя мы оба были первого шага». Лазарь выглядел слегка разочарованным. Я хмыкнул, задумался, а затем коснулся своего пространственного кольца и вынул оттуда информационный кристалл. Я приложил его ко лбу и передал внутрь воспоминания. «Посмотри, тебе будет интересно», — сказал я, протягивая кристалл. «Это воспоминание я получил из башни испытаний. Там записана битва двух высших магов, призывателя и некроманта». Явно заинтересованный Лазарь сжал кристалл в руке и прикрыл глаза. А я вспомнил, как мой учитель показывал мне возможности разных высших магов и позволил наглядно увидеть некоторые битвы, записанные на специальных информационных пластинках. Воспоминания об одной такой битве я и передал Лазарю. Хоть это и было сражение двух людей, но казалось, что это война двух армий. С одной стороны стоял человек, облаченный в лазурные одежды. Позади него было раскрыто 5 голубых порталов, из которых непрерывным потоком вылетали монстры, летающие змеи, виверны, каменные носороги, разные ящеры, медведи, волки, чего там только не было. Эта армия несокрушимым потоком неслась в сторону второго человека, одетого в черное, который спокойно стоял в центре армии мертвых. Эти две армии столкнулись друг с другом, и началась бойня. По сути, это была битва на выносливость. Дело было в том, что все умершие монстры восставали мертвецами и пополняли армию некроманта, в то время как из порталов призывателя продолжали выходить все новые и новые твари. А когда один из порталов был опустошен, призыватель просто создавал новый. Битва длилась целую неделю, в ходе которой образовались две горы из трупов. Это был реальный инцидент в мире глаз. Позже то место назвали холмом вечных армий. Битва, кстати, окончилась ничьей. Лазарь открыл глаза и шоком посмотрел на меня. «Как это возможно?» Григориан нетерпеливо забрал у него кристалл и тоже прикрыл глаза, после чего растерянно открыл их и передал кристалл любопытному Уральскому. «У меня появляются комплексы», — расстроенно сказал он. «Да уж», — пробормотал Уральский, тоже открыв глаза. «Я и не думал, что такое вообще возможно». Я хмыкнул. «Эти двое не представляют, на что были способны высшие метаморфы и маги ветра из Гласа». «Спасибо, учитель», — благодарно сказал мне Лазарь. «Теперь я знаю, к чему мне стоит стремиться». Его глаза горели от волнения и азарта. Ему явно хотелось как можно скорее приступить к тренировкам. Я просто кивнул ему. Григориан с Уральским странно посмотрели на нас, но ничего не стали говорить. Дальше мы начали обсуждать происшествия в Европейском Союзе, после чего заговорили в целом о ситуации в стране, в мире, о том, что будет на Совете князей. Закончили мы поздней ночью. Я, не став возвращаться через лифт, вместе с Безликим полетел домой. Достигнув пределов замка, открыл портал и вышел в своей комнате. Перед тем, как ложиться спать, нужно было сделать еще кое-что. Я подошел к пустой картине и напитал ее энергией. Тут же появился тень. «Ты закончил с подготовкой?» — нетерпеливо спросил он. «Нет», — покачал я головой, — «у меня есть для тебя крайне важное задание». «Опять задание», — разочарованно проворчал тень. «Я сейчас тебя усилю», — продолжил я, не обращая внимания на его нытье. «И тебе предстоит пошпионить в замках двух родов — Долгоруковых и Меньшиковых. Твоя задача — найти место, где они хранят свои высшие артефакты».